Глава 7. Бандитское логово. Хорошо все же вот так сидеть у ночного костра, глядя на то, как устремляются к небу гаснущие на лету искры. Ощущение просто нереальное. Как там говорится, можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода и... Ну, тут у каждого свое. Интерпретаций он встречал много. От максимально озабоченных до откровенно тупых. Тем не менее, с первыми двумя пунктами Владимир был согласен полностью. Именно в этот момент он смотрел на огонь, только краем уха, слушая неторопливую беседу двух друзей. Идиллия. Вообще-то, что Семёныч и Пётр решили устроить ужин и посиделки под открытым небом, его сильно удивило. За последнее время он столько слышал об опасностях, таящихся на колонии, что вот такое пренебрежение к собственной безопасности у него просто не укладывалось в голове. Надо ли говорить о том, что он озвучил свои мысли? Кто их знает, этих двух взрослых мужиков, как у них крыша поехала после гибели паренька. Но, как оказалось, он совершенно напрасно себя накручивал. Нет, края действительно опасные. Просто если придерживаться определенных правил, то не так страшен черт, как его малюют. К примеру, прежде чем разбить стоянку, Петр и Семенович обследовали округу и, как выяснилось, расставили по периметру растяжки. Да еще потом и сеть натянули в промежутках между машинами и в просвете под ними. Так что, случись незваный гость, ему придется сначала поздороваться с гранатой. Никакой опасности для сидящих у костра это минирование не представляло. Все было сделано таким образом, что при разрыве людей у костра прикроют грузовики. При наличии только одной машины растяжки устраиваются чуть подальше, только и всего. После растяжек, если хищник окажется, ну, очень уж настырным и обозленным, ему придется прорываться через сеть. Опять же, капроновая сеть может его и не сдержать, хотя это и сомнительно, но зато гарантированно замедлит. Все это даст время для того, чтобы подготовиться к встрече, а оружие здесь далеко не откладывают. Ну и немаловажным аргументом в пользу безопасности были две собачки, прекрасно ладившие друг с другом. Впрочем, чему тут удивляться, если Тоська была дочкой Моськи? Странно было бы, если бы Рогов не подарил щенка своему другу. Кстати, Семёныч обещал преподнести подобный подарок и Владимиру. Дорогой, надо заметить, подарок. Щенки Моськи шли по 200 рублей за сучку и по 100 за кобеля. Волковский решил было, что такая разница вызвана тем, что первые способны давать потомство, но, как выяснилось, это не совсем так. Дело в том, что у них куда лучше было развито чутье. Владимир не кинолог, поэтому утверждать, что так обстоят дела повсеместно, не взялся бы. Но в данном конкретном случае это, наверное, было справедливым утверждением. «Погоди, так ты что ж, не сразу домой?» – удивился Семёныч, обращаясь к Петру. «Глава просил заскочить в Платиновый и привезти пару девок. Вроде он связывался, завезли свежую партию. А то боится, что у мужиков без женской ласки крышу рвать начнет». «Не думал, что ты возьмешься за это». «Да мне-то... не могу я дома. Вообще-то в оба конца около 2000 километров. Да еще и с нами провозишься. Получается, не меньше недели лавка без присмотра. Не слишком?» — усомнился Семенович. «А кому это все?» Пилин бросил ветку в огонь, и выглядело это жестом отчаяния, что, впрочем, вполне объяснимо. «Один я остался, а одному мне много не нужно». «На секундочку, кроме себя, разлюбезного, ты еще и людям помогаешь. Нельзя в поселке без лавки», — покачав головой, возразил Рогов. «А дело это далеко не каждому в руки дается. Ты же еще на земле ларек держал». «Ага, великий торговец, нечего сказать. Вот только там я разорился». «Неумение решать вопросы и незнание торгового дела — это разные вещи», — покачал головой Рогов. «В том, что тебя там задушили, не ты виноват, а система. Ну ладно, вот ты говоришь, что ни для кого, что один остался. Так в чем проблема?» «Проблема в том, что мне за 40, и с молодыми кобельками мне не тягаться». «А про фуру? Ты знаешь, к бывшим, прости господи, я отношусь вполне нормально. Ну, было и прошло, но в свой дом такую везти не смогу. Не забуду, и все тут». «Ну так вдовушку присмотри». «Ага, как же. У нас шлюхи в профессии не задерживаются, а тут честная вдова. Да таких на взлете бьют. Это же только на везение. Тьфу ты, господи. Ванька, чего ты несешь? Это же на чье-то несчастье ставку делать». «Да не делай ты никаких ставок. Ладно, давай это пока в сторону. Так сказать, обожди, что там судьба сама преподнесет. Но ведь можно и самому что-то сделать. Возьми мальца или даже ни одного. Таскай же с земли беспризорников. Неужто ты хуже кадетского корпуса воспитаешь? Власов тебя знает, без вопросов пойдет навстречу. В крайнем случае Валентин словечко замолвит». «Чего кряхтишь?» «Да я, в общем-то...» «Словом, утром сегодня проснулся с этой мыслью, и не поверишь. Сердце словно отпустило. Что из этого выйдет, не знаю. Все же ребятки там с улицы, но постараюсь. А там как бог даст». «И чего молчал?» «Загадывать не хотел». «А ты не загадывай. Ты делай, если сердце просит. А Витька там тебя только поддержит». «Погодите, я правильно понимаю, Андреевская администрация занимается похищением людей на земле и таскают народ через второй портал, который находится в 900 километрах от Рыбачьего? Но если по прямой, то куда меньше. А так да. Все верно. Есть второй портал. И переселенцы поступают через него нелегально. Во всяком случае для России. Их тащат со всех уголков, чтобы особенно заметно не было». «То есть Ладыгин занимается похищением людей?» Вперев в Рогова внимательный взгляд, уточнил Волковский. «А что тебя удивляет? Там они бестолку сгорят, а тут, глядишь, еще и уважаемыми людьми станут», озвучил Семенович уже не раз слышанную Волковским и столь любимую поговорку на колонии. «А этим как? Тоже полагается 1000 подъемных?» злорадно поинтересовался он. «Все чин-чином. И 1000 подъемных, и возможность начать свое дело», кивая в такт словам, ответил Семенович. «Правда, многие из них предпочитают задержаться в Платиновом, на приисках. Все же и крыша над головой сразу, и работа. А там через годик обвыкаются и определяются с дальнейшими направлениями». «Ну, бомжи, ладно, а дети?» – не унимался Владимир. «А что дети?» – пожал плечами Рогов. «Хорошо, если один из сотни в люди выбьется. Причем, заметь, я вовсе не имею в виду, что станет обеспеченным, а только так, чтобы семья, дом, старость в окружении внуков. Да для них просто вырасти, а не сгинуть в детские годы, и то задача. Здесь же половина из них оказывается в семьях, остальные растут в кадетском корпусе». «И что, все вот так? Никто не убегает?» «Находятся дурные головы, не без этого», – вздохнул Семенович. «Но тут только два варианта. Либо в лапы к хищникам, либо добраться до какой-нибудь дурноселовки». «Не понял. А разве дурноселовка у вас не одна?» «Я знаю о трех. А там, может, и еще есть. Тут ведь как. Сбились бомжи в кучки. Вот тебе и дурноселовка. Ладно, мужики, пора укладываться. Завтра с рассветом позавтракаем и в путь». Наконец, поднявшись с туристического коврика, подвел итог вечерних посиделок Семенович. «Что же, трудно не согласиться. За сегодняшний день они успели отмахать порядка 200 километров. Средняя скорость их каравана из двух машин получалась в пределах 15 километров в час, с учетом того, что двигаться приходилось по целине. Да еще объезжать то и дело, возникающее на пути преграды, очень даже неплохо. Вообще-то к северу от Рыбачьего, в 500 километрах, находился Медный. К тому была набита полевая дорога, но, к сожалению, он оказывался в стороне от нужного им ущелья, и по накатанной дороге удалось проехать не больше 20 километров. Дальше пришлось пробиваться по целине. Если ничего не изменится, то завтра они не только доберутся до предгорий, но даже смогут начать разведку проходов к месту, помеченному на карте. Кстати, дело далеко не простое. Если уж открытая степь преподносила сюрпризы, несмотря на имеющуюся интерактивную карту, то о горах и говорить не приходилось. Нужная им точка была помечена якобы в ущелье. Это обстоятельство вроде как упрощало задачу, но с другой стороны, вовсе не факт, что так оно и есть. Судя по карте, по дну ущелья извивается какая-то речушка, но непонятно, в каком состоянии ее берега. Предполагать можно все что угодно, но тут пока своими глазами не посмотришь, выводы делать рано, только одни предположения. Владимир поднялся и поправил кобуру с хаудой. Крайне неудобная и массивная штука, весом более 2 кило. Но он предпочел иметь это незамысловатое оружие, на деле являющееся обычным обрезом двустволки вертикального 12-го калибра. В настоящий момент оно заняло место Макарова, определенного на хранение в багаж. Тот, конечно, более привычен и куда удобнее в ношении, но в поле от него толку мало. Впервые Волковский увидел Хауду у Семеныча, когда они отправлялись в погоню за бандитами. Собственно говоря, именно по его совету он и обзавелся этим пистолетом. Посетовал было на Вертинского, от чего-то умолчавшего о столь полезном девайсе. Но Рогов только покачал головой, не соглашаясь с Владимиром. Оказывается, все дело упирается в запрет к реализации оружия с емкостью магазина менее 5 зарядов. Но это на территории подведомственной администрации. Здесь же с этим делом посвободнее. Впрочем, покупают этот коротыш только охотники-промысловики. Хауда у них поистине как оружие последнего шанса, потому что толк от него есть лишь при стрельбе в упор. Оно, конечно, не гарантированно ранит насмерть, но зато заряд картечи не требует точного прицеливания и наверняка свалит с ног, а, соответственно, позволит воспользоваться каким-нибудь другим оружием, хоть тем же свинорезом, который пристроился рядом с кобурой Хауды. Всего на кобуре 4 патрона и пара в стволах. Учитывая предназначение этого полена, такого боезапаса даже слишком много. Куда предпочтительнее не доводить до его использования. А то, что Вертинский не посоветовал обзавестись подобным оружием впоследствии, да обычному человеку оно ни к чему. Есть правила поведения в дикой среде, написанные кровью. Остается только следовать им, а не испытывать на прочность свою 5-ю точку. Если же подашься в промысловики, то ветераны обязательно поделятся с тобою всеми хитростями своего мастерства. Причем без утайки. Их опыт также пишется кровью, и дельный совет может помочь кому-то не просто заработать лишнюю копейку, но и спасти жизнь. Этот коротыш и гранаты он приобрел в лавке Петра, выждав, пока закончится панихида. Жизнь-то она продолжается, да и магазин в поселке один. Ближе к вечеру Владимир наведался туда и застал там сверстника Виктора. Как оказалось, это и был Валерка. Они дружили с покойником, и паренек нередко помогал в магазине, как, впрочем, и Виктор ему. Дом Петра производил впечатление, но хотя бы тем, что являлся пока только 2-м 2-этажным кирпичным зданием в поселке. На первом этаже, собственно, и располагалась лавка, где продавалось все от сахара до гранат. Второй отводился под жилые помещения. Вот в этой лавке Владимир прикупил 4 гранаты и хауду. Последняя оказалась по цене в целую 100 рублей. На фоне того, что за бесплатный ствол он получил компенсацию всего лишь в 30, Владимиру это показалось слишком. Даже промелькнула мысль, что скупой платит дважды. Впрочем, он очень быстро успокоился. Ни из помпы, ни из полуавтомата вот такой компактный обрез не получить. Нет, его хауда, конечно же, дрын, но, как говорится, все познается в сравнении. А вот бинокли в продаже не оказалось. Даже самых завалящих. Оно вроде никто и не заказывал специально. Да и среди товара, отбитого у бандитов, была парочка, но все разобрали. Совпало так. Нужно ждать следующих поставок. Вот только когда это будет? Да и они с Семеновичем в ближайшую пару месяцев возвращаться в рыбачи не собираются. Впрочем, Рогов успокоил его, заверив, что им в любом случае придется проезжать через Ванино и Берн. А там как бы тоже лавки есть. Да и с ценами не так чтобы грабительски. Конечно, не то что в Андреевском, но все же. Ночевали каждый в своем транспорте. В смысле Владимир с Семеновичем, а Петр отдельно. Оно можно и всем вместе, но смысла нет. Они ведь разошлись спать, а не лясы точить. Опять же, меры безопасности. При таком раскладе весь транспорт под присмотром. А то, что никто не остался на часах, Владимир уже успел убедиться, насколько действенной может оказаться сторожевая дворняжка. Чем ближе к горам, тем их путь становился все более непредсказуемым. Все чаще попадались овраги, ручьи или речки с обрывистыми берегами. Оно вроде и мелочь, но мелочь, требующая объезда. Причем удачно угадать с нужным направлением удавалось далеко не всегда. Чтобы сэкономить время в поисках переправы, приходилось разъезжаться в разные стороны. Именно поэтому в ущелье, которое, по идее, должно было перевести их к точке, отмеченной на карте, они въехали только поздним утром следующего дня. Кстати сказать, Владимир был просто уверен, что им туда лучше не соваться. потому что по дну ущелья пролегло русло именно реки, а не большого ручья. И хотя берега выглядели довольно покатыми, течение в ней было бурным. И коленца речка закладывала вполне в репертуаре горной местности, так что переправляться через нее приходилось чуть не через каждый километр пути. Эту поездку Владимир не забудет никогда. Ну, хотя бы потому, что это был его первый опыт. То, что они уже катались по руслу речки в районе перевала, оказалось сущей ерундой. Там и воды-то не было, а потому и течение оказалось так себе. Несерьезным, в общем. Все меняется, когда ты чувствуешь, что многотонную машину буквально волочит по дну. Когда понимаешь, что вгрызающиеся в гальку зубчатые покрышки не в состоянии противостоять этому напору. Ощущения, прямо сказать, далекие от благостных. Пытка беспрерывным встряхиванием и периодическим заполнением кабины холодной речной водой продолжалась примерно 6 часов. И за это время они сумели продвинуться вглубь ущелья едва ли на десяток километров. «Семёныч, по-моему, если бы мы пошли пешком, то со всеми выкрутасами успели бы пройти вдвое больше». Подпрыгнув на очередной рытвине, вынес свое резюме Волковский. «Не спеши с выводами, сиделец. В этих горах расстояния измеряются не только переходами. Опасные места. Очень опасные». «Так ты же говорил, что хищник ни за что не бросится, если не будет голоден». «Это с одной стороны. А с другой, он ведь может посчитать, что мы претендуем на его территорию и решит отстаивать свои границы. А тут уж состояние сытости желудка вообще не имеет никакого значения. Наглеца, залезшего на его территорию, нужно прогнать. Вот только он просто рычать не станет, а хотя бы для страстки легнет лапой. А нашим хилым тельцам такой затрещины нипочем не выдержать». «А как же насчет того, что местные хищники вообще без почтения к человеку? Значит, из-за соперника не должны воспринимать?» «По идее, да. Но на деле кто поймет, что за мысли в их лобастых бошках бродят?» «А чего ж ты тогда в прошлый раз об этом не сказал?» «А кто тебя знает? Вдруг у тебя медвежья болезнь приключилась бы? Моська, она, конечно, об опасности предупредит, но лучше бы иметь напарника посерьезнее и с правильным стволом на руках». «Ясно. Развел, короче». «Развод, сиделец, это обман. А я просто не стал акцентировать внимание на том, что ты и так должен был знать из телепередачи «В мире животных», — авторитетно возразил Рогов. «И сколько мы еще будем трясти ливером?» «Да, пожалуй, и хватит. Кто его знает? Кто у них там в берлоге остался? Может, кто есть, а может и пусто. Здесь паркуемся». Остановив Урал и вооружившись тангетой, приказал Рогов. Того, что их могут засечь, они не опасались, потому что уже давно выставили радиостанции на произвольную волну. Не станут же бандиты, если таковые остались, сканировать весь эфир. Для этого нужно иметь не только сканер, но еще и вести дежурство. Словом, это настолько маловероятно, что стремится к нулю. «Понял», — ответил ему Петр. Вот странное дело. Когда они расположились на отдых вчера вечером, самочувствие Владимира было в полном порядке. Но стоило ему только коснуться ногами каменистого грунта сейчас, как все тело тут же отозвалось ноющей болью. Его словно охватила паника от осознания предстоящего перехода. Ох уж ему эти горы! Вообще-то уже давно настало время обеда, однако Семёныч не торопился с приемом пищи, наверняка стараясь забраться как можно глубже в ущелье. Наконец и он не выдержал, дал отмашку приступать к трапезе. Она была так, ничего особенного. Холодное мясо, сыр, хлеб и горячий кофе из термоса, оставшийся еще с завтрака. Сборы перед выходом тоже оказались недолгими. Вне зависимости от результата предполагалось, что они все-таки вернутся к машинам, поэтому с собой взяли только оружие и снаряжение. Незачем себя перегружать. Оно вредно в любом случае, а в горах тем более. Из оружия на Владимире СВТ, Маузер и Хауда, ну и боекомплект, куда же без него. 6 магазинов к СВТ, 4 на 20 патронов к Маузеру, а еще пара гранат РГ-42, прикупленных накануне. На поясе фляга с водой. В наплечных карманах пара пластиковых коробок. Аптечка и набор для выживания, включающий в себя леску, крючки, спички и соль в герметичной упаковке. С одной стороны, вроде как и немного, но с другой, все имеет свой вес. Впрочем, в прошлый раз он был нагружен ничуть не меньше, так как нес с собой какой-никакой запас провизии. Но он прекрасно помнил, как дался ему тот переход. Тело невольно начинало ломить с еще большей силой. А как там говорится, человек привыкает ко всему? Вот, похоже, и он привыкает понемногу. А может, все дело в уже завершившейся акклиматизации? В общем, в действительности все оказалось куда легче, чем он ожидал. Когда за плечами остался первый километр, Владимир даже удивился тому, насколько легко его преодолел. Конечно, на их пути не было прежних подъемов, но все-таки не заасфальтированная дорожка. «Что случилось, Семеныч?» – насторожился Петр и начал водить стволом в своем секторе, едва только Рогов, шедший первым, остановился и замер, словно натянутая струна. Владимир тоже изготовился к бою, впившись взглядом в свой сектор. Очень хотелось заглянуть на сектор Семеныча и понять, что его так напрягло, но порядок передвижения это запрещал. Волковский уже успел смириться с тем, что правила здесь пишутся кровью, поэтому предпочел перебороть желание и просто делать свое дело. Оплошность одного из группы может стоить жизни всем остальным. Но вроде Моська и Тоська держатся довольно спокойно. Вон стоят себе и машут лохматыми хвостиками. Но в то же время это может быть и куда более опасным. Как ни коварен хищник, он все же не идет ни в какое сравнение с человеком. Зверь может подкрасться с подветренной стороны, но он не способен ничего поделать с собственным запахом, в то же время как человеку доступно множество ухищрений. «Дымком потянуло», — наконец произнес Семеныч. «Если пометка на карте установлена точно, то берлога должна быть примерно в километре от нас, за вот этим склоном». «Получается, есть там кто-то?» — решительно кивнул головой Петр. Как у него глазки-то загорелись! Еще бы! Ведь у него появилась возможность добраться, если не до непосредственных виновников гибели сына, то хотя бы до их сообщников». Владимир потянул носом воздух. «Ничего. То есть вообще ничего. Только характерные запахи хвойного леса, покрывающего склон горы. Ну и нос у Семеныча. Курение, конечно, притупляет обоняние, но ведь Рогов смолит ничуть не меньше Владимира». Соблюдая предосторожность, поднялись на вершину склона, после чего залегли. И Семеныч с Петром вооружились биноклями. Не имея иной возможности и поминая недобрым словом свою непредусмотрительность, Волковский приник к окуляру прицела СВТ. В сравнении с биноклем, откровенно говоря, слабенько, но все лучше, чем ничего. Хорошо еще, что склон оказался достаточно высок, а может и впадина слишком глубока. Словом, как говорится, нужно подчеркнуть, потому что примерно в 250 метрах от них расположилось небольшое подворье. Причем небольшое в прямом смысле этого слова. Тот, кто его устраивал, не стал мудрствовать лукаво и пошел по пути наименьшего сопротивления, решив использовать стволы хвойных деревьев вместо столбов ограждения. А что? Очень даже удобно. Конечно, периметр получился в форме эдакой неправильной и угловатой окружности с радиусом порядка метров 15, но это не беда. Главное, что территория оказалась за довольно надежной оградой. По оставленным стволам, отпиленным на высоте метров 3, была натянута колючая проволока с ягозой поверху. Но эта картина Владимиру уже была знакома. Он скорее удивился бы отсутствию таковой. Имелись там и въездные ворота, у которых оставлены 3 ствола, отросших рядом деревьев. Между ними на высоте метров 5 пристроилась какая-то будка. То ли ларь, то ли смотровая вышка, Владимир так и не понял. Все деревья внутри периметра и снаружи на расстоянии метров 30 были спилены, разве только остались торчать стволы, лишенные крон. Судя по их расположению, они должны были способствовать расширению выгороженной территории. Несмотря на имеющиеся внутри периметра постройки, строительного материала явно оказалось слишком много. Снаружи были четко видны 4 солидных штабеля неошкуренных бревен. Возле одного из них работа вроде как была начата, но потом брошена. Лес заготовлено изрядно, хватит на просторный двухэтажный дом и еще останется. Впрочем, тот, кто тут потрудился, наверняка думал не столько о заготовке стройматериалов, сколько о расчистке подходов к подворью. Слева от ворот в ряд выстроились сразу 4 небольшие избушки, срубленные как под копирку, примерно 3 на 5 метров. Над крышами первых 2 и последней виднелись печные трубы, разумеется, железные, с козырьками, а та, что посередине, судя по всему, отопления не имела, как, впрочем, и окон. Последней в ряду была какая-то будка, примостившаяся прямо над протекающим по краю выгороженной территории ручьем. От нее протянут кабель. Не иначе, как там расположен генератор, наверняка бензиновый или дизельный, который стоит на подстраховке погружного, устроившегося на дне ручья. Здесь такие в особенной цене. из-за простоты в эксплуатации и отсутствия потребности в топливе. Справа от ворот – будка и вольер, а скорее даже клетка из тонких жердей. За ними угадываются две двигающиеся тени. Никаких сомнений, там содержатся собаки. Дальше у ограды напротив построек – Урал с кунгом. Такие здесь распространены ввиду практичности в использовании. Этакий дом на колесах, а рядом с ним – прицеп с дугами для установки тента. «Ну что скажешь, Семёныч?» – поинтересовался Пётр. «А ты слепой? Это и есть заимка той самой семьи Лопухиных. К гадалке не ходи. Вон те первые две избушки явно жилые. Дальше, скорее всего, складской сарай, потому и без отопления. Последняя в ряду – банька, а судя по дыму, она сейчас активно топится». «Как думаешь, они нас услышали?» – вновь поинтересовался Пилин. «Нет, машины остались более чем в 2 километрах отсюда, прикрытые этой самой возвышенностью». Рогов тихонько приложил ладонь к земле, покрытой толстым слоем сухой хвои. А потом шум ручья, что течет в непосредственной близости, и реки ниже по склону. «Без вариантов, не услышали бы». «Ага, а я что говорил?» На крыльцо первой избушки, почесывая грудь, вышел мужчина, весьма, судя по всему, довольный собой. Одет в отвисшую майку, камуфлированные штаны, на ногах легкая обувка, что-то вроде тапочек. Прицел особо не рассмотреть. На поясе неизменная кобура, похоже, с ТТ. И что примечательно, физиономия, заросшая бородой. Им что, всем настолько лень пройтись по своей морде бритвой? Впрочем, одежда вроде как чистая, да и на бельевой веревке висят вещи на просушке. Следом за ним появилась женщина с собранными в хвост темными волосами. Довольно ладная и, судя по всему, молодая. Получив шлепок пониже спины, она как-то спокойно на это прореагировала и направилась в соседнюю избушку. Странно. Должна же была быть у нее на подобное обращение хоть какая-то реакция. Но ничего. Вообще ничего. «Я же говорила, что не услышали». Кивнув в сторону полнейшей идиллии, произнес Семёныч. «Иначе они себя по-другому бы вели». «О, а вот и второй». «Действительно. На крыльце появился еще один мужик. Стал рядом с первым. Потом оба закурили и, облокотившись на перила, стали о чем-то неторопливо беседовать. Похоже, они полностью довольны и собой, и своим положением». Дверь второй избушки отворилась, и на улице появилась девочка. Светлые волосы по плечи, одета в спортивный костюм, в руках что-то держит, напоминает коробку с игрушками. Следом вышла женщина, склонилась над ребенком и, что-то сказав, подтолкнула ее в сторону складского домика. Сама же вооружилась пластиковым тазом и направилась к веревке снимать белье. «Ну что, дорогие мои, будем кончать этих сук. Пётр, ты того, что справа, я слева. Сиделец на подстраховке». Начал раздавать команды Рогов, изготавливаясь к стрельбе. «Семёныч, а может, ты не прав?» Вдруг усомнился Владимир. «Ну, сам посуди. А если это кто-то другой?» «Ага, и бабу пользуют на пару. Видно же, что не просто так они там сидели и девочку держали под замком». Тут же не согласился Пётр. «Да мало ли что там могло происходить. Тут что, принято стрелять во всех встречных поперечных? Насколько мне известно, за убийство очень легко можно прогуляться на виселицу, причем плевать, где ты убил человека, не так?» «Так-то оно так. Но нам эту точку бандиты показали. Урал охотника, прицеп, баба, дочка лет 5. Мало?» – возмутился Рогов. «Хотите, стреляйте, но я в этом не участвую». «Что ты хочешь этим сказать?» – нахмурился Пётр. «Урал Лопухиных стоит на стоянке в Рыбачьем и ждет, когда я выплачу Семёнычу его долю. Эти вообще могут оказаться кем угодно. Вы же ничего не знали о Лопухиных, так и об этих можете не знать. Фото его жены, да и его самого мы не видели. Эта девочка с таким же успехом может оказаться мальчиком. Знавал я одну умницу, которая своему сыну заплетала косы до 1-го класса.